Глава 11. Сыщики решили сделать перерыв, чтобы дать Виктории отдохнуть. Если верить ее рассказу о пережитом, она точно это заслужила. Вряд ли кто-то хоть на мгновение сумеет представить этот ужас. Полжизни какой-то псих держал девушку под замком, она пребывала в отчаянии. Однако сейчас нельзя допускать проволочек, надо действовать стремительно. Каждая потерянная секунда дает фору палачу. Время не на стороне жандармов, а шансы похитителя растут. Он летит вперед со скоростью 100 км в час, а они все еще распутывают узлы и не знают, в какую сторону обратить взгляд. Сутки спустя преступник может оказаться в 2000 километрах от последнего места, где был замечен. В данном случае прошло от 8 до 10 часов с того момента, как Виктория выбралась из багажника. Максим сделал быстрый подсчет в уме, достал смартфон и открыл Google карты. Теоретически получалось, что похититель мог из Франции добраться до Испании, Италии, Польши, Словакии, Сербии, Боснии, Дании или до любой промежуточной страны. Поле вероятности кружило голову, и Максим сунул смартфон в карман, чтобы заглушить зловредный голос, нашептывавший насмешливые слова. Жак Савиньи вышел к Максиму и Борису с джезвой в руке. Кухня выглядела старомодной, среди мебели темного дерева сумрак только сгущался. На одной из стен среди изображений Христа и Пресвятой Девы висела пробковая доска с фотографиями белокурой и застенчиво улыбающейся девушки. «Это Виктория?» — спросил Максим, никому конкретно не обращаясь. Хозяин дома подошел к нему, кивнул и спросил бесцветным голосом. «Еще кофе?» «Спасибо, с удовольствием». Максим сделал глоток, не сводя взгляда с фотографий, запечатлевших симпатичную девочку-подростка с почти кукольным лицом, довольно пышными формами и золотистыми волосами. За стенкой, в гостиной на старом неудобном диване, сидела другая Виктория — стройная, худенькая шатенка с длинной челкой. Максим насторожился и незаметно подал знак Борису, привлекая его внимание к этой странности. Они молча переглянулись. Неожиданно в дверях появился Анри Саже, бросил недобрый взгляд на Бориса и заговорил веско и торжественно, обращаясь к жандармам. «Не стану вам мешать, господа. Делайте свою работу». Он повернулся к Савинии. «Мужайся, Жак». Максим не помнил, как он при встрече обратился к дяде. На «ты» или на «вы». Да это и не имело значения. Рано или поздно Борис узнает, что они родственники. А может, уже знает. Незачем хранить секрет теперь, когда Анри вышел в отставку. Ладно, пусть будет ты. Я тебя провожу. Пожалуй, присоединюсь к вам. Хочу продышаться. Борис двинулся следом. Они пересекли прихожую, где висели другие портреты Виктории в детстве. Спустились с крыльца и ступили на покрытую росой свежескошенную траву. Борис достал телефон и отошел. Анри и Максим, не торопясь, шагали к машине, и как только они оказались вне зоны доступа Павловски, Саже вполголоса спросил у племянника. «Блондин не слишком тебя достает?» Максим кинул на коллегу быстрый взгляд через плечо и ответил. «Он до ужаса прямолинейный, этакий крючкотвор, но сыскарь хороший». «Не позволяй ему совать нос в твои дела, Максим». «Он выше по званию». «Осия сделала нас напарниками. Придется привыкать». Дойдя до своей машины, Анри повернулся к племяннику. «Тебе известно, что...» «Что ты здесь забыл, Анри?» — резко перебил его Максим. Седовласый бывший сыщик закатил глаза, потом обхватил Максима за плечи сильными руками. «В 2009-м, в год исчезновения Виктории, я руководил бригадой, много дней общался с ее родителями и все время боялся момента, когда придется сказать, что их дочь так и не нашли, а следствие приостановлено. Меня это раздавило, мой мальчик, ты даже представить не можешь, насколько». Саже помолчал, посмотрел зелеными глазами в черные глаза Максима. «Когда выяснилось, что девушку зовут Виктория Савиньи, Рабье позвонил мне, и я сразу поехал к ее родителям». Максим пытался осмыслить дядины слова. В голове царил хаос. Он вспомнил о сестре, и ему до ужаса хотелось рассказать Саже об Элоди. Но сначала нужно выяснить, почему она вернулась. Еще неизвестно, застанет ли он сестру дома. Расследование важнее всего. «Ты ведь сегодня видел Викторию?» — спросил он. «У тебя наверняка сохранились фотографии тех лет». В доме Савини их полно. Теперь девушка выглядит совсем иначе, это невозможно не заметить. А что, если Виктория, которая находится сейчас в доме, не та, которая пропала много лет назад?» Анри тяжело вздохнул, открыл дверцу, сел в машину и опустил стекло. «Не знаю, Максим, ничего я не знаю. Похоже, сегодня, возможно, все». Жеральд Дюплесси вернулся в кабинет для допроса. Часы, проведенные в камере, истощили его терпение. Повязка, прикрывающая глаз, запачкалась, придав ему облик солдата, раненого на поле боя. Снежно-белые стены, освещенные больничным светом неоновых ламп, отчетливо намекали на палату военного госпиталя. Сидевшая напротив Эмма перечитывала показания Дюплесси, Ахмед стоял, скрестив руки на груди, и сверлил задержанного мрачным взглядом. Внезапно Эмма хлопнула папкой по столу и резко отъехала назад на стуле. «Ладно, будем разбираться поэтапно и во всех подробностях», — Дюплесси нервно дернул головой, раздраженно выдохнув. Он не понимал, почему он снова должен оправдываться. В конце концов, в этой истории он — пострадавшая сторона, да еще и бабу с Искаря прислали, тут уж точно добра не жди. Он считал, что после того, как возникло гребанное движение МИТУ, слово «мужчины» в делах о сексуализированном нападении ничего не стоит. Мужчину слушают в последнюю очередь. Действительность, между тем, свидетельствует об обратном. Во Франции ежегодно совершается 100 тысяч изнасилований вместе с попытками. Обвинительных приговоров выносится чуть больше тысячи. Движение, зародившееся в соцсетях, дало свободу высказывания, но обеим сторонам непросто было принять инерцию реальности. «Я вас слушаю», — объявила Эмма. «Все уже зафиксировано на бумаге», — не скрывая досады, ответил Жеральд. «Я хочу это все услышать в вашем изложении. Сами знаете, жандармы глуповаты, иногда приходится повторять нам по два раза». Мужчина не купился, но убрал с лица недовольное выражение. «Эта девушка голосовала. Нам оказалось по пути. Мы ехали почти час. Она делала мне авансы, а потом слетела с катушек, плеснув мне в рожу горячим кофе», — сказал он и указал пальцем на повязку. «Вот я и потерял управление». «У нее в руке был стаканчик с кофе. Появился как по волшебству или у нее с собой был термос?» — тоном наивной простушки поинтересовалась Эмма. «Я сам ее угостил. Купил на заправке». «Надо же, какая галантность!» «Ладно, продолжим. Значит, она голосовала, и вы ее подобрали. А что потом?» «В каком смысле?» «Вы поехали за кофе?» «Да нет же!» — выдохнул Дюплесси, сгорая от желания закончить неприятный разговор. «Она сказала, что ей нужно в тон. Я ответил, что могу немного подвести, и она села. Минут 10 или 15 мы болтали, потом она вроде бы заснула. Во всяком случае, умолкла. А через полчаса, не больше, я остановился на заправке, чтобы...» «Зачем вам надо было в тон?» — неожиданно вмешался Ахмед. «Ну вот, теперь за меня возьмется араб», — подумал Жеральд. Он ясно видел, что легавые с ним играют, хотят вывести из равновесия, но сдаваться не собирался. «Я не говорил, что еду в тон. Сказал, нам по дороге». «Теперь понятно. Так куда же вы направлялись?» Ахмед был вполне приветлив. Жеральд почесал макушку. «В Анси. Я распространяю пищевые добавки, и у меня были назначены встречи». «Не очень-то по дороге», — встряла Эмма. «Оттуда, где я ее подхватил, можно проехать и через тон». «Ничего себе крюк! Непрактично ехать в город по горным дорогам, вам так не кажется?» Мужчина опустил плечи и мешком осел на стуле. «Ладно, ладно. Я хотел проявить участие. Девчонка выглядела потерянной, а ближним надо помогать. Да если бы я ее не посадил, она бы до сих пор маялась на обочине». «Зато вы вовремя попали бы на деловую встречу». Одна из неоновых трубок мигнула, погасла и снова зажглась. В комнате повисла тишина. «Перерыв на кофе случился до или после авансов?» — сменила тему Эмма, вытянув шею, как готовая напасть хищница. «Что? О чем вы?» На лице задержанного появилось странное выражение. Будь в допросной Максим, он бы его разгадал. «Вы сказали, что девушка делала вам авансы, до или после заезда на заправку?» «Да какое это имеет значение? Не помню. Может, до, может, после, а может, и до, и после». «Вы показали, что после того, как девушка села в машину, вы проговорились четверть часа, а потом она уснула. Так когда же были эти самые авансы?» «Ну, думаю, после». «Думаете или уверены?» — грозно спросил Ахмед. «После! В тот же момент она передумала и плеснула в меня горячим кофе». Эмма снова откинулась на спинку неудобного стула. Пристально глядя на задержанного, она привычно ловкими движениями поправила косу. «Вы планировали трах?» — продолжила она. «Что?» На этот раз изумление Дюплесси было совершенно искренним. «На назначенной Ванси встрече вы планировали иметь сексуальный контакт?» «Да что вы себе! Отвечайте на вопрос! Он простой, как трусы!» «Я действительно не понимаю!» — Эмма повернулась к Ахмеду. «Ты вот намерен с кем-нибудь перепихнуться ближе к вечеру?» «Как тебе сказать? Нет», — невозмутимо ответил Буабит, совершенно не понимая, чего добивается напарница. Эмма снова посмотрела на задержанного. «Сами видите, вопрос простой. Повторяю, на встрече Ванси вы планировали сексуальный контакт?» «Нет», — едва слышно ответил Жеральд. Эмма вытащила из кармана смятую бумажку. Кассовый чек, который днем нашла в машине Дюплесси, положила его на столешницу и припечатала ладонью. Стол жалобно скрипнул. Всем троим показалось, что звук отражается эхом от стен целую вечность. «Не хотите объяснить, для чего человек, подсадив попутчицу, покупает презервативы?» Эмма почти выкрикнула эти слова, обвиняющим жестом ткнула пальцем в строчку чека, и ее глаза гневно сверкнули. Кассирша пробила Дюплесси упаковку из 20 презервативов. Застигнутый врасплох Жеральд застыл, изумленно разинув рот, но тут же понял, что влип, попытался взять себя в руки и начал оправдываться. «Я ведь сказал, она сама первая начала. Я решил, что...» «Все, довольно. Хватит с нас твоей брехни», — взревела Эмма. Ахмед молча поднял брови. Напарница перешла с задержанным на «ты». Сейчас она сожрет его с потрохами. «Ты рассказал, что она уснула, что ты остановился на заправке, где купил ей кофе. Не виляй и не морочь мне голову. Резинки просто так на всякий случай не покупают. Ты что, ясновидящий? Предугадал, что она захочет перепихнуться в твоей жалкой тачке на обочине?» Жеральд в энный раз дотронулся до повязки, как будто допрос оживил воспоминания, и его лицо снова ожгло огнем. Эмма заметила на его левом безымянном пальце белую полоску, след от обручального кольца, которое он наверняка снимал, когда отправлялся колесить по дорогам Франции, далеко от семейного очага. Она решила рискнуть. «Что об этом скажет твоя жена? Решит, что ты затариваешься презиками и балуешься с автостопщицами?» Жеральд поплыл, закрывая лицо трясущимися ладонями. Эмма встала и кивком позвала за собой напарника. «Сейчас сюда придет кто-нибудь из местных жандармов», — холодно бросила она Дюплесси. «Советую забрать жалобу. Как бы то ни было, мы с тебя не слезем. Ты под подозрением в рамках расследования похищения и насильственного удержания человека».